Глава 9. Хлоя проводила потенциального покупателя до двери агентства, обещав ему позвонить в ближайшие дни. Ввиду солидной суммы, которую готов был вложить этот господин, Дамьен счел необходимым присутствовать на их встрече, но предоставил сестре вести переговоры. «Ничего себе! Такие клиенты не каждый день встречаются!» — воскликнул он, когда они с Хлоей остались одни. «Он точно знает, чего хочет, но хочет сразу же и располагает такими огромными деньгами. А что мы можем ему предложить из нашего фонда?» «Шале такого размера и именно на такой высоте могу назвать только одно — то, что принадлежит де Карпантри. Ты не могла бы встретиться с ним и разузнать, решился ли он, наконец, на продажу?» Этот вариант не заставит его поторопиться с решением. Да к тому же он ведь не единственный владелец. «Ну, может, все они теперь соблазнятся конкретным предложением. Я бы на их месте ухватился за него. Вряд ли на такое шале найдется много охотников». Судя по лицу Хлои, она колебалась. Продажа дома всегда объясняется определенными и вполне вескими причинами. А в случае Вержила, Люка и Климанс, как догадывалась Хлоя, до принятия решения было еще далеко. Кроме того, ей очень не хотелось звонить Вержилу под предлогом обсуждения их жилищной проблемы. «Покупатели такого высокого разряда очень редки», — добавил Дамьен. «И я хочу во что бы то ни стало удовлетворить запросы этого клиента». Хлоя не могла подвести брата, упустив такую выгодную сделку из-за своих личных соображений. Но вместе с тем ей было трудно решиться на обращение к Вержилу. Она полагала, что ему нужно сначала оправиться от разрыва с Филиппиной, даже если сам он так не думал. «Вы ведь с ним уже знакомы, так что будет лучше, если это предложение озвучишь ты», — прибавил Дамьен. Перспектива выгодной продажи всегда приводила его в отличное настроение. Видно было, что он сохранил энтузиазм в этой профессии. «Ну давай же, звони!» — настаивал он, указывая сестре на телефон. Уклониться она не могла. Что ж, по крайней мере, звонок будет сделан с номера агентства, а не с ее мобильника. После трех гудков Хлоя с облегчением услышала голос автоответчика, что позволило ей оставить Вержилу вполне деловое послание. «И ты еще говоришь о каких-то чувствах», — со смехом прокомментировал Дамьен. «Если он прослушивает свой автоответчик между двумя операциями, лучше говорить коротко». «Ах, да! Он же наверняка сейчас в больнице. Вот видишь, он живет слишком далеко от места работы. Так объясни ему, что это прекрасная возможность перебраться поближе к ней». «Нет, он все равно хочет остаться там, в горах». «Странное желание». «Это ради альпийских пейзажей и лыжного спорта. Захотелось покататься, надел лыжи в своем гараже и вперед». «Ну что ж, я могу его понять». Зимой каждое воскресенье и каждый понедельник Дамьен регулярно отправлялся на трассы в районах Супер-де-Вули или Жуделу. Но в остальное время, 5 рабочих дней недели, жил рядом со своим агентством, чтобы быть в распоряжении клиентов с утра до вечера, а иногда и до ночи. Он обожал зимний спорт, но еще больше любил свою работу. «Ох уж эти нерешительные клиенты», — со вздохом сказал он. «В прошлом году я ухлопал целых 8 месяцев, чтобы заключить самую что ни на есть простую сделку. 8 месяцев! Ты представляешь?» Но Хлоя не ответила. Она все еще думала о Вержиле и о том, что сама проявляет нерешительность по отношению к нему. А Дамьен продолжал. «Ну, раз уж мы оба сейчас свободны, пока не явились следующие посетители, я хочу тебя спросить, обдумала ли ты мое предложение?» «О том, чтобы продолжать работать вместе с тобой?» «Да, и заодно расширить наше агентство. Ведь ты же наверняка не захочешь быть моей подчиненной. Ты достойна гораздо большего. Мы могли бы стать партнерами. И поэтому сообщаю тебе, что галантерейный магазинчик рядом с нашим агентством через несколько недель будет выставлен на продажу. То есть имеется в виду его содержимое, а не само помещение. Оно принадлежит домовладельцу, так же, как наше агентство. Хозяин, я думаю, позволит нам расшириться. А для этого нужно пробить дверь в стене, чтобы обустроить 2 смежных офиса. Стоимость не слишком высока, поскольку доходы галантереи невелики. Но все строительные работы, конечно, за наш счет. Мне не очень-то улыбается затевать это одному, но вдвоем с тобой было бы здорово». На сей раз брат припер ее к стенке. «Ну, не знаю, гожусь ли я все-таки для такой работы», — уклончиво сказала Хлоя. «Зато я знаю, ты уже сейчас достигаешь гораздо лучших результатов, чем мои агенты. Я с самого начала понял, что ты станешь асом в нашем деле. Во-первых, у тебя отличное юридическое и бухгалтерское образование. Во-вторых, потрясающее умение общаться с людьми. Они сразу проникаются к тебе доверием, потому что ты держишься уверенно, но при этом естественно и благожелательно. Сразу видно, что ты не будешь врать или морочить им голову, лишь бы сбыть свой товар. Ты умеешь сказать правду, но тактично, как опытный дипломат. И не станешь навязывать клиентам бесполезные посещения жилья, заставляя их только зря терять время. С другой стороны, наш регион бурно развивается, население растет, рабочих мест много. Ну, а главное, ты для меня единственный родной человек, и я не хочу, чтобы ты уезжала». Дамьен редко снимал маску весельчака и покровителя сестры, но сейчас он впервые открыто выказал ей свои истинные чувства. Он был не способен надолго привязаться к женщине и питал искреннюю, преданную любовь к одной только Хлое. Конечно, он отпустил бы ее, если бы она захотела уехать, и продолжал бы заботиться о ней даже на расстоянии. Но он знал, что ему будет очень недоставать ее присутствия, и не постыдился в этом признаться. «Все 4 года, что ты была в армии, я надеялся, что когда-нибудь мы с тобой поработаем вместе. Я сильно сомневался, что тебя привлечет армейская карьера. Ты же терпеть не можешь соблюдать субординацию и слепо повиноваться начальству. Еще когда ты была маленькая, нам всегда приходилось объяснять тебе причины решений взрослых, иначе ты их не принимала. Ну и упрямица же ты была, сестренка». И он благодушно засмеялся, вернувшись к своей обычной роли веселого, снисходительного старшего брата. Его жизнерадостность, искренняя или напускная, часто бывала утешением для Хлои после гибели их родителей. «Ну что ж, Габ, приятное место», — наконец объявила она. «Мне нравится и здешний климат, и природа. Сейчас у меня, как и у тебя, Дамьен, больше нигде нет никаких привязанностей. Зато я твердо намерена обрести семью. И неважно, здесь или в другом месте, меня все устроит. Я умею приспосабливаться к любым обстоятельствам. И пока мне еще не удалось определиться с избранником, я, так и быть, охотно поживу тут, с тобой». «Определиться с избранником?» — насмешливо переспросил ее брат. «Значит, у тебя уже кто-то есть на примете?» «Есть кое-какие намётки. Скажем так, я знаю, в каком направлении нужно действовать». На сей раз Дамьен рассмеялся от души. «Действуй, сестренка, действуй. А пока суд да дело, может, объединимся и купим соседнее помещение?» Хлоя пристально посмотрела на брата и кивнула. Ее решение было принято. Ей не хотелось уезжать и испытывать судьбу в другом месте. Она чувствовала себя здесь, как дома. «Тогда давай создадим маленькое акционерное общество», — предложила она. «Не волнуйся, я сама займусь административными формальностями, но хочу, чтобы у нас все было организовано по правилам. Таким образом, если мне в один прекрасный день вздумается уехать, я смогу без проблем передать тебе свою часть. Скромную, конечно, поскольку агентство, в первую очередь, твоя собственность». «Великолепно. Ты готова проследить за работами по расширению агентства?» «Ну, нельзя сказать, что мне нравится быть прорабом, но я могу это сделать». «А заниматься финансовыми вопросами?» «Вот это я умею». Дамьен подставил ей ладонь, и сестра хлопнула по ней в знак завершения сделки. «Одно условие», — уточнила она с ангельской улыбкой. «Отныне, когда я буду вести переговоры с клиентом, сделай милость, не дыши мне в спину, ладно?» Брат даже не удостоил Хлою ответом, только обвел ее насмешливым взглядом. «Ну, хорошо, хорошо», — уступила она. «Я знаю, что у тебя больше опыта, зато у тебя больше шарма. Вот увидишь, мы с тобой создадим отличный тандем». Хлоя понимала, что в таком тандеме ей придется работать гораздо больше прежнего. Но это ее не пугало. До сих пор она интересовалась в основном продажами жилья. А теперь ей придется расширить сферу своей деятельности, в частности, разыскивать новые объекты. Прекрасная возможность объехать весь этот регион, о чем она давно мечтала. К тому же и весна была не за горами. Так что эта перспектива ее очень радовала. И Хлоя почувствовала себя уверенной и готовой к бою, как и всякий раз, когда она принимала важное решение. Люк резко затормозил, выбросив снежный фонтан в сторону Вержила. И тот сердито крикнул: «Ты что, не мог остановиться подальше?» Друзья твердо решили воспользоваться последними зимними днями, чтобы успеть до конца сезона сделать побольше спусков на черных трассах. Для этого они и приехали сюда с утра пораньше. На вершине горного массива высотой в 2500 метров оставалось еще много снега. Зато внизу он уже попадался не всюду. Мало-помалу белый цвет начнет уступать место зеленому, и к концу апреля пейзаж разительно изменится. «Надо поберечь силы для второй половины дня», — напомнил Люк, еще не успев отдышаться. Они обещали двойняшкам привезти их сюда после обеда, и девочки, должно быть, уже изнывали от нетерпения. «Поехали домой», — предложил Вержил. «Надо бы перехватить чего-нибудь до второго заезда». «Не перехватить, а заправиться всерьез. Я голоден, как волк. А ты нет?» Чтобы пройти на стоянку, они сняли лыжи и взвалили их на плечи. «Надеюсь, тебе полегчало?» — заботливо спросил Вержил. «Да, мне теперь лучше. Там, на трассе, я думал только об одном — как бы тебя обойти?» Открытая улыбка Люка говорила о том, что он действительно слегка оправился от потрясения. И Вержил воспользовался этим, чтобы продолжить. «Ну, вот и забудь все остальное. Я уверен, что теперь наша жизнь наладится». «Ты думаешь?» Они сели во внедорожник, сняли перчатки, очки, шлемы и одинаковым движением бросили их на заднее сиденье. «И все-таки сегодня ночью мне опять привиделся этот кошмар», — сознался Люк. «Как представлю себе Климанс в лапах Этьена, в его власти? Но ведь она замечательно справилась с этим. Я уверен, что немногие женщины сумели бы разрулить такую сложную ситуацию». «Это верно, но почему она отказывается подать на него жалобу? Он ведь буквально похитил ее возле супермаркета и запер в своей машине. Жандармы должны узнать об этом». «А что толку?» — возразил Вержил. «Это ведь бездоказательно. Она скажет одно, он другое, и неизвестно, кому верить. В конце концов, с Климанс ведь ничего плохого не случилось, кроме того, что она смертельно испугалась. Вряд ли это послужит аргументом в суде. На самом деле только сама Климанс может верно судить об этом человеке. И если она считает, что кризис миновал, что Этьен смирился со своей неудачей и покинет эти места, то, скорее всего, так и будет. Ну, это просто гипотеза, одна из многих. Когда Климанс повторяет свой рассказ об этой безумной сцене, мне кажется, что она находит для Этьена смягчающее обстоятельство. Она так радуется, что он сам ее отпустил. И что он ее выслушал. Ведь ей удалось высказать ему все, что было нужно. И не забудь, он ведь с самого начала утверждал, что хочет поговорить с ней. Только поговорить, и ничего более, как он уверял. Ну вот, теперь он получил то, что хотел, и, может быть... Слушай, уж не хочешь ли ты его оправдать, черт возьми? Конечно, нет. Да и сама Климанс, похоже, готова все спустить на тормозах, как будто ничего не случилось. Да успокойся же ты, старина, а то, не дай бог, вылетишь за поворот. Несколько секунд, пока Люк на бешеной скорости одолевал крутой вираж, оба молчали. И в салоне слышалось только легкое постукивание их шлемов, которые сталкивались на заднем сиденье. «А теперь», — продолжал Люк уже спокойнее, — «Климанс раздумала продавать шале. Квартира, которую ей показала твоя подружка, привела ее в полное уныние». «Увы, она мне не подружка. По крайней мере, пока еще нет. Но я знаю, что этот визит подействовал на Климанс угнетающе. Она мне подробно обо всем рассказала». С этими словами Вержил покосился на Люка и насмешливо добавил: «Потому что она, представь себе, откровенничает со мной. Я ей друг, и она это знает». «Да ладно тебе, кончай. Мы, кажется, уже объяснились по этому поводу. Я признаю, что виноват. Mea culpa. Теперь ты доволен?» Примечание. Mea culpa. С латинского «каюсь, виноват». Конец примечания. «Теперь ты доволен?» «Я рад, что у нее есть такой друг, как ты, так что болтайте сколько угодно». «Ну, спасибо». «И все-таки зря она думает, что дело улажено. Я не разделяю ее оптимизма. Мои старики завтра уезжают, и мне уже страшно. Как подумаю, что может случиться, когда она будет одна». «Да она уже и была одна, на той стоянке. И ей наверняка и потом придется быть одной время от времени. Ты, конечно, можешь пригласить ее приемных родителей. Жанна и Антуанетта с радостью приедут сюда. Но рано или поздно им тоже надо будет вернуться домой. А Климанс имеет право жить нормальной жизнью, без посторонней опеки и помощи, потому что иначе это будет просто другая форма неволи». «Тебе легко рассуждать, Вержил, но если с Климанс или с моими дочерями что-то произойдет, думаешь, Этьен способен на убийство? Я ни за что не могу ручаться». «А вот Климанс уверена, что не способен. Ей уже пришлось плакать из-за шале, из-за того, что она будет вынуждена распроститься с плодами наших многолетних трудов. Ее возмущает сама мысль о том, что вы лишитесь всего, что заработали своим горбом. Ведь это шале — реванш за ее убогое детство в семьях, где ее не любили. Ты же знаешь, до того, как попасть к Жанну и Антуанетте, она была несчастной сиротой, без всяких надежд на светлое будущее. Это они помогли ей обрести веру в лучшее будущее. Зато потом она попала в лапы Этьена и очень скоро поняла, что ее снова ждет беда. Так было до тех пор, пока она не встретила тебя. Недаром же она говорит, что с тобой готова жить где угодно, хоть в пещере, хоть в шалаше. Так вот, она считает это шале подарком судьбы и не допустит, чтобы его у нее отняли. Во всяком случае, именно так она мне все объяснила. Я смотрю, она куда разговорчивее с тобой, чем со мной. А знаешь почему? Ей не хочется, чтобы ты заподозрил ее в чрезмерной привязанности к этим символам благосостояния, камням и балкам. Она, конечно, готова жить где угодно, лишь бы с тобой. Но в данном случае ей кажется, что ты и девочки страдаете по ее вине. Люк стиснул зубы, казалось, он пытается осмыслить услышанное. Он так судорожно вцепился в руль, что у него побелели суставы. «Ну-ка, останови машину, давай я поведу», — мягко сказал Вержил, тронув его за плечо. Люк свернул на обочину, тяжело вздохнул и пробормотал: «Никак не переварю эту историю. А придется. Мне следовало бы самому поговорить с Этьеном. Он ведь хотел разговора, вот я и предложил бы ему такой разговор, на кулаках. Ну и свалял бы дурака, только подлил бы масло в огонь. Да еще неизвестно, вышел ли бы ты победителем. А ты что сделал бы на моем месте?» Люк задал этот вопрос почти агрессивно. Но Вержил постарался ответить как можно спокойнее. Подождал бы. Если Климанс не ошиблась, Этьен должен уехать. Он, конечно, мерзавец, ревнивый и жестокий мерзавец, но не сумасшедший. Друзья вышли из машины и поменялись местами. «Так что, значит, ничего не делаем?» — настойчиво спросил Люк, пока Вержил набирал скорость. «Ничего». «А как быть шале?» «Никак. С ним тоже нужно подождать. Когда все нормализуется, подумаем об этом все втроем. Выясним, кто хочет остаться, кто уехать и куда именно. Это, может быть, позволит нам пересмотреть свои приоритеты. С начала зимы все карты в нашей колоде смешались, и теперь каждый, наконец, увидит, какие у него козыри». Они надолго замолчали, и только свернув на дорогу, ведущую к шале, Люк спросил: «А в твоей колоде случайно не затерялась дама Треф? Такая маленькая брюнетка». «Очень надеюсь, что она отыщется где-нибудь за червовым тузом». Ему казалось, что теперь Люк слегка повеселел и стал выглядеть более беззаботным. Но надолго ли? Надежный, как скала, при всех жизненных обстоятельствах, он, тем не менее, становился уязвимым, как только дело касалось Климанс. Ему было невыносимо сознавать, что над ней нависла какая-то угроза, а он не может ее защитить. Перед тем, как войти в шале, Вержил несколько минут постоял во дворе, разглядывая фасад. Балюстрады галереи, оконные ставни и желоба крыши стойко выдержали суровую зиму. К Каждый год они с Люком покрывали их смесью льняного масла со скипидаром, посвящая этому 1-2 уикенда. При этом между ними неизменно возникали перепалки, которые всегда заканчивались дружным хохотом. Они оба ревностно заботились о состоянии шале и переняли от Кристофа немало секретов его мастерства. Он научил Виржила работать в перчатках, чтобы сберечь руки, понимая, что хирург не должен орудовать такими грубыми инструментами, как отбойный молоток или механическая ножовка. Филиппина не участвовала в отделочных и малярных работах по поддержанию дома, которыми занимались в первое время все остальные его обитатели. Она сразу заявила, что у нее нет к этому никаких способностей. Хотя на самом деле попросту презирала это низменное занятие. Зато Виржил находил в нем возможность разрядки и чувство товарищества, в которых так нуждался. Филиппина. Он корил себя за то, что почти не думал о своей бывшей подруге со времени ее отъезда, утешая себя надеждой, что с ней все в порядке. Может, стоило бы послать ей нежное письмо, заверить, что он был и останется ее другом, и она может на него положиться? Но ведь это будут всего лишь красивые слова. А главное, еще слишком рано вступать с ней в переписку. Вот когда она немного успокоится, он напишет, что помнит ее, что она всегда будет жить в уголке его сердца и напоминать о прекрасном времени их совместной жизни. Но хотя Виржил запрещал себе надеяться на встречу с Хлоей, он все-таки думал только о ней. О том послании, которое она оставила на его автоответчике. Она говорила о покупателе, желавшем приобрести именно шале, и хотела обсудить с ним этот вопрос. Что это было? Обыкновенный деловой звонок? Видимо, да. Ее голос звучал холодно, официально. Виржил решил не выказывать спешки и перезвонил только на следующий день, но безрезультатно. А сегодня было воскресенье, и он постеснялся ее беспокоить. Может, она хочет отдохнуть от дел. И все-таки он непрерывно нащупывал свой телефон в кармане халата. Ему пришло в голову, что можно послать смс-ку. Агентство работало по субботам, значит, в понедельник оно закрыто, а перспектива ждать до вторника казалась ему невыносимой. Помучившись еще немного, он все-таки послал смс-ку с предложением встретиться во вторник или в среду, за обедом, или просто так, добавив, что это его единственное свободное время. Разве что она предпочтет ужин, и в этом случае он, Виржил, в полном ее распоряжении. В тот момент, когда он решился наконец войти в дом, на экране его мобильника появился лаконичный ответ. «Среда, 13 часов, где хотите, с уважением». Довольно сухо, но все-таки маленькая победа. Этьен осмотрел комнату, желая убедиться, что он ничего не забыл. Его багаж был невелик, он умел путешествовать налегке. Раз за разом он мысленно перебирал подробности встречи с Климанс. С той Климанс, которая уже не была его Климанс, и у которой теперь на языке одни только дети да муж. Но, черт побери, ведь это он был ее мужем. Первым, а на самом деле единственным, если церковный брак что-то значит для тех, кто верит во все эти религиозные штуки. Он до сих пор поражался тому, что отпустил Климанс. А ведь в какой-то момент ему безумно захотелось сорвать с нее одежду и силой овладеть ею прямо на сиденье машины. Так что же случилось? Почему его вожделение вдруг ослабело и угасло? Неужели Климанс задурила ему голову своими успокаивающими словами? Да нет, не может быть. Он хорошо знал ее, она не умела лгать. Когда они жили вместе, она предпочитала молчать и покоряться. Эх, прошли те времена. Я стала другой женщиной. Да разве это возможно? Он-то не изменился. Он по-прежнему влюблен в нее. Более того, она наговорила ему еще столько гадостей. «Я не была счастлива с тобой, я боялась тебя, я задыхалась. Для нас все кончено, я к тебе никогда не вернусь, любви не прикажешь». Да неужели? Он ведь мог и приказать, и принудить, и подчинить ее себе. Однако почему-то продолжал ее слушать. Потому что она призналась еще и в другом. Призналась, что не предавала его в то время, что ушла от него не из-за автомеханика. В этом она тоже не солгала ему. так же, как не солгала, говоря о своих детях. «Без моих дочек я умру», — так она сказала. Что ж, возможно. И это делало нереальным ее возвращение к нему. Куда бы он ее ни увез, она будет пытаться сбежать или объявит голодовку, или заболеет. Все, что он предпримет вопреки ее желанию, обернется против него самого. Добровольно она под его властью не останется. Мужа и дочерей никогда не бросит. Итак, он оказался в тупике. Его приводило в ярость собственное бессилие и вместе с тем сознание, что Климанс противостоял ему не по глупости, а с железной решимостью, без малейших колебаний. В каком-то смысле она стала неприступной. Он даже не был уверен, что напугал ее. Как смело она заявила, что не убежит, если он отпустит ее руку. Ее тонкое запястье, на котором под его пальцами трепетала жилка. Вот именно в этот миг он и сдался, поняв, что ему уже никогда больше не суждено найти свою Климанс. Ту, которую он помнил, которая долгие годы снилась ему по ночам и мерещилась днем. Той прежней Климанс уже нет. Она умерла. Ее сменила другая женщина с совсем иным характером. Значит, остается только одно — уехать. Горных районов в стране полно, хоть отбавляй. А здесь за ним неусыпно следят жандармы, он это чувствовал. Тогда на автостоянке, глядя вслед Климанс, направляющейся к своей машине, он инстинктивно понял, что она не станет доносить на него властям. Зато сейчас же поспешит в объятия своего проклятого автомеханика. Хватит. Он больше не хочет об этом думать. Бесполезно кипеть, исходить яростью. Лучше уж наметить себе путь и оставить как можно большее расстояние между собой и этой женщиной, которая принадлежала ему только в прошлом. Этьен был не глуп. Он прекрасно понимал, что крупно рискует, вернувшись сюда. И если он сделает еще один ложный шаг, жандармы уже не выпустят его из когтей. И кончится тем, что ему впаяют судимость. Будь ты проклята, Климанс. Этьен вышел из домика, даже не позаботившись выключить отопление. Ничего, пускай теперь владелец взыскивает расходы с агента-поручителя, а ему на все плевать. Он забросил сумку с вещами в багажник и решил, что оставит арендованную машину там, куда приедет, в любом месте. «А ты о чем размечтался, парень?» — думал он. «Создать новое уютное гнездышко со своей Климанс? Ты вспомни, в каком доме она сейчас живет. Вот тот же, так спустись с небес на землю. Теперь она стала важной дамой, твоя малютка-парикмахерша. А как насчет того, чтобы заделать ей детишек? Так они у нее уже есть, она их родила от другого, как только избавилась от тебя. Ты должен был удержать ее, отказаться от развода. А теперь уже поздно, все умерло и похоронено». Смириться с крушением своих надежд будет трудно, он это знал, но делать нечего. Оставалось только уехать от Климанс как можно дальше. Вопрос жизни и смерти. Уберечь себя от себя самого, от безумных поступков, от всего, что он мог еще натворить. И он решил ехать, куда глаза глядят, лишь бы подальше отсюда. Добраться до Пиренеев или рвануть на север, к массиву Юра. Найти другие вершины и другие долины. Круто изменить свою жизнь. Будь ты проклята, Климанс. Во вторник вечером Хлоя позвонила Виржилу, чтобы отменить их завтрашнюю встречу. Извинившись, она объяснила, что один из клиентов пожелал обсудить с ней очень важное дело именно в это время и предложила другой день. Но Виржил не сдался и сказал, что готов заменить обед ужином. А для большей убедительности добавил, что так ему гораздо удобнее. В конце рабочего дня он не будет спешить и сможет расслабиться. Хлоя уступила, правда, не очень охотно, и они условились встретиться в ресторане «Своды» в центре города. Виржил пришел первым и смог как следует рассмотреть Хлою, когда она вошла в зал. Как и в их предыдущей встрече, она явно не заботилась о том, чтобы произвести на него впечатление. На ней была белая блузка, хорошего покроя пиджак цвета морской воды и джинсы, а на шее небрежно повязанный ярко-красный шарф. Из макияжа только черная тушь на длинных ресницах, обрамлявших ее большие темные глаза. Виржил снова констатировал, что ему нравится в ней все. Маленький прямой носик, высокие скулы и вежливая улыбка, открывавшая белоснежные зубы. «Спасибо, что согласились навстречу», — сказал он, вставая. «Вы очень уж настаивали», — ответила она с пренебрежительной усмешкой. «Да, но ведь это вы меня вызвали». «Верно, но не для того, чтобы ужинать с вами». «Ну, раз уж вы здесь, надеюсь, не откажетесь от бокала шампанского?» «Лучше сливовый кир». Примечание. Сливовый кир. Белое вино из Мирабелли, как правило, на аперитив. Конец примечания. Виржил сделал заказ, выбрав то же, что и Хлоя, и начал разговор лишь после того, как перед ними поставили бокалы. «Прежде всего, я еще раз приношу вам свои извинения за ту публичную сцену в больнице. Зато вы, по крайней мере, можете убедиться, что я теперь одинок. И это дает мне право задать вам вопрос, на который вы не захотели ответить в прошлый раз». «Какой именно?» «Есть ли кто-нибудь в вашей жизни?» «Почему вам так необходимо это знать?» «Чтобы ухаживать за вами?» «Боже, какое старозаветное выражение!» «Ну, не могу же я так сразу начать соблазнять вас или заклинать, как факир, змею?» «Ох, простите, сам не знаю, почему я так выразился. Какая нелепость!» «А вы умеете это делать?» «Что именно, соблазнять?» «Нет, не умею. Кстати, это тоже старозаветное выражение». «Ладно, тогда вернемся к вашей подруге, вернее, к вашей бывшей, раз уж мне невольно довелось познакомиться с ней. Что такого вы ей наговорили, если она так бурно взревновала ко мне?» «Ну, она же не слепая. А что касается ее ревности, то, полагаю, с некоторых пор я от этого избавлен». Хлоя ответила улыбкой более душевной, чем предыдущая. «Кстати, о ревности. Как поживает Климан Своян?» «Лучше, чем можно было ожидать. Она провела беседу с тем сумасшедшим, который ее преследовал. Недавно он чуть не умыкнул ее на стоянке перед супермаркетом». «Ох, бедняжка. И чем же это кончилось?» «Тем, что он ее отпустил. Несомненно, потому что он все-таки не совсем сумасшедший. И теперь она считает, что эта проблема решена». «А она действительно решена?» «Надеюсь, что да». «Иными словами, вы уже не продаете ваше шале? Если так, могли бы уведомить меня об этом по телефону». «Не сердитесь. Этот ресторан не так уж плох. Загляните в меню, там полно всяких деликатесов. Например, тартар из лосося или...» «Нет, я возьму слоёный пирог с козьим сыром». «Прекрасно. А потом?» «Утиное филе». «Ну вот, устроим пир. А как насчет вина?» «Бокал пуи». Виржил подозвал официантку и сделал заказ. Когда она отошла, он продолжил. «Что касается шале, то именно Климанс не хочет его продавать». «А я готова была поспорить, что это скорее ваше решение. И проиграли бы. Но, откровенно говоря, этот проект — разъехаться, расстаться с этим местом, которое всем нам так дорого, даже при том, что мы еще ничего не решили, в каком-то смысле стал для нас ящиком Пандоры. Мы никогда и помыслить не могли о том, чтобы расстаться. Я так долго прожил рядом с Люком, может быть, даже слишком долго». «Вы поссорились?» «Нет, конечно. Но какая жизнь ждет нас теперь? Когда мы жили вчетвером, две наши пары создавали относительное равновесие. Но сейчас нас осталось трое. Трое взрослых плюс двое детей, к которым я очень привязан, хотя они не мои. И Люк, в конце концов, может подумать...» Виржил замолчал, не решаясь закончить фразу. «Нет, он, конечно, ничего такого не подумает», — договорил он. «И все-таки Климанс вовсе не обязан готовить для меня и убирать за мной мусор». «Так убирайте за собой сами, вот и все», — иронически бросила Хлоя. «Я пытаюсь, но это сложно. Другое дело, когда в доме одни мужчины, притом молодые. В молодости вообще все намного проще». «Значит, вы решили вспомнить молодость, совместно купив шале?» «Да, мы в него влюбились с первого взгляда. Но ни я, ни Люк не могли купить его самостоятельно. Оно было слишком велико и стоило слишком дорого, а кроме того требовало большого количества доделок. Зато идея поселиться вместе, под одной крышей, выглядела вполне реальной и очень нас вдохновляла. А теперь? Жизнь меняется. Ничто не вечно под луной. Может, нам следует поселиться каждому в своем доме, оставаясь при этом близкими друзьями. Но это опять-таки финансовая проблема. И потом, где мы найдем такое же просторное и удобное жилье? Сейчас мы наслаждаемся великолепным видом из окна, красотой пейзажа, который изучили до малейших подробностей. Совместная жизнь с другими людьми, с одной стороны, накладывает на вас определенные обязательства, но с другой, как ни парадоксально, предоставляет больше свободы благодаря взаимопомощи. Теперь Хлоя забыла о сдержанности. Казалось, ее действительно заинтересовали рассуждения Вирджила. Однако миг спустя он вдруг услышал ее заразительный смех. «Если я правильно поняла, мне теперь придется искать два шале с садиками, которые стоят рядышком. Вы что, принимаете меня за Деда Мороза?» «Хочу вам напомнить, что мы еще ничего не решили. Вероятно, мы самые непостоянные клиенты в вашей карьере». «О, моя карьера агента-риэлтора только-только начинается. Но, честно говоря, я надеюсь, что мне нечасто придется иметь дело с такими клиентами. Вы владеете исключительным домом, который сейчас можно продать с огромной прибылью, и продолжаете колебаться, потому что боитесь перемен. А у меня ждет клиент, который готов заплатить, не торгуясь. Но вы, судя по всему, упустите такой прекрасный случай». Хлоя доела пирог, отодвинула тарелку и устремила на Вирджила пристальный взгляд своих темных глаз. «Ну, будем считать, что мы покончили с обсуждением этой гипотетической продажи и можем перейти к другим темам. Например, почему вы не говорите, чего ожидаете лично от меня?» «А я полагал, что выразился достаточно ясно. Вы мне очень нравитесь, более чем. Так дайте мне возможность хотя бы слегка приручить вас». «Еще одно странное выражение. Неужели я выгляжу такой дикой? С когтями и зубами, готовой к схватке, разве нет?» «Возможно. Но поскольку не все мужчины достойны доверия, лучше заранее готовиться к неприятным сюрпризам. Однако при этом вы рискуете упустить приятное». Хлоя снова залилась своим веселым смехом, который так очаровал Вирджила. «Нет, не умеете вы ухлестывать за женщинами», — насмешливо констатировала она. «Я полагаю, вам это никогда и не требовалось. Еще бы, одно лишь то, что вы хирург». «Ну, знаете ли, я выбрал себе профессию вовсе не по этой причине. Хотите еще пуи?» «Вы решили меня подпоить? Не надейтесь, армия меня надежно закалила. Так что давайте выпьем еще». Официантка принесла им бокалы с вином, утиное филе и мимоходом слегка подмигнула Хлое. Вирджил заметил это и шепнул: «Эта девица считает, что у нас с вами романтический ужин». «Ну, для того, чтобы меня покорить, этого мало», — отбрила Хлоя. Ее веселый настрой доказывал, что она хотя бы не скучает. Но Вирджил не знал, достаточно ли этого, чтобы добиться еще одного свидания. «А чем вы занимаетесь в свободное время?» — поинтересовался он. «Я много рисую, обожаю это занятие. Еще плаваю, занимаюсь фитнесом и бегаю вместе с братом, чтобы не потерять форму». «А почему вы рисуете?» «В юности я много чему училась. Родители купили мне большую коробку цветных карандашей, и я твердо решила научиться рисовать. Вот так я и увлеклась этим занятием, даже достигла некоторых успехов. А потом забросила цветные карандаши и сменила их на угольный». «А вы не хотели сделать это своей профессией?» «Мне пришлось очень рано начать зарабатывать на жизнь. После смерти родителей я получила достаточно денег, чтобы оплатить серьезную учебу. А рисование — это так, забава. Но оно осталось моим хобби, мне нравится этим заниматься». «Сколько же лет вам было, когда вы потеряли родителей?» «Только-только исполнилось 20». Вирджил не решился продолжать расспросы. Он лишь любовался Хлоей, забыв о еде, и не сразу осознал это, но, порывшись в памяти, не смог припомнить, доводилось ли ему когда-нибудь так пылко восхищаться женщиной. И чтобы не выглядеть совсем уж смешным, он заставил себя проглотить несколько кусочков утки. «А как вы проводите свой досуг, Вирджил?» «Катаюсь на лыжах с начала сезона и до самого закрытия. И на горных, и на равнинных. Мы с Люком большие любители лыжных прогулок. Но вы ведь родом не из этих мест? Нет, мы оба парижане. Приезжали сюда только на каникулах, и вот во время одной такой поездки, ожидая, когда будет готов раклет, решили зайти подстричься. Примечание. Раклет. С французского «la raclette». Швейцарское блюдо из плавленного сыра и картофеля. Конец примечания. Люк и Клеманс посмотрели друг на друга, и наши судьбы совершили крутой вираж. Он первым переехал в ГАП, чтобы жить рядом с ней. А позже в здешней больнице освободилось место хирурга, и мне удалось присоединиться к ним. «И вы бросили Париж?» «Без всякого сожаления. Я не ладил со своими родителями, и мне очень не хватало Люка и гор». «Вот так просто?» «Ничто не бывает совсем просто. Но я ни разу не пожалел о своем выборе». «Ну, а чем же вы занимаетесь, когда заканчивается лыжный сезон?» «Пешими прогулками, фотографией. Время от времени мы с Люком устраиваем автопробеги на своих внедорожниках или осваиваем вождение на сложных серпантинах. Но чтобы добраться до вершины Гран-Самбюк, нужно преодолеть около 150 километров. ГАП — глухая провинция. Куда не захочешь поехать — на юг в Экс или на север в Гренобль. Все большие города очень далеко. И это объясняет популярность нашего больничного центра, а также причины его развития. Ну, а в остальное время я много читаю. Причем не только новые книги по медицине. Я еще и большой любитель детективов. Ну и, наконец, чтобы дополнить картину и чтобы в ваших руках были все козыри, я мечтаю о собаке. И, конечно, о детях. Это моя самая тяжелая фрустрация. Какие козыри вы имеете в виду? Те, которые вам необходимы, чтобы составить обо мне мнение. Хлоя с любопытством взглянула на Виржила. «А вы довольно неожиданный человек», — сказала она на сей раз без улыбки. «Что ж, принимаю это как комплимент». «Ну, не знаю». Казалось, она слегка сбита с толку, и когда Виржил предложил ей десерт или кофе, отказалась и от того, и от другого. Он не стал уговаривать ее и отправился оплачивать счет, пока она надевала пальто. Они вышли на улицу, и Виржил задал вопрос, который вертелся у него на языке весь вечер. «Я могу позвонить вам через несколько дней? В частном порядке, конечно». «Я сама вам позвоню. Так будет лучше». Хлоя протянула было Виржилу руку, но тут же отдернула ее и, привстав на цепочки, легко чмокнула его в щеку. Потом, не сказав ни слова, быстро зашагала прочь и ни разу не обернулась. Клеманс распылила лак на волосах клиентки и подняла у нее за головой круглое зеркало, чтобы та могла разглядеть свой затылок. «Прекрасно. Мне нравится и цвет, и укладка. Я очень довольна. По-моему, такая прическа меня молодит». И дама, вполне удовлетворенная результатом, вручила Соне щедрые чаевые перед тем, как покинуть салон. «Давай перекусим», — предложила Клеманс. «Следующая клиентка должна прийти только через полчаса, и если до этого никто не явится, можно спокойно отдохнуть». День грозил быть утомительным. Наступившая весна возбуждала у многих женщин желание сменить прическу. Клеманс и Соня спустились в подвал, где царил беспорядок. «О, Господи, каждое утро обещаю себе разобрать эту свалку, и все никак», — сердито воскликнула Клеманс. «Если хочешь, давай сделаем уборку в следующий понедельник. Я тебе помогу», — сказала Соня. Это было благородно с ее стороны, ведь в понедельник парикмахерская не работала. «Хорошо бы обустроить здесь уголок для твоих девочек. Пусть делают уроки в те дни, когда тебе придется забирать их сюда из школы». «Да, можно положить на стол пару досок, вот и будет им парта. А если еще спустить вниз два старых кресла из салона, помнишь, тех, которые мы собирались выбросить?» «Да, только нужно сохранить в другом углу наш кухонный уголок с микроволновкой и маленьким холодильником. И еще принести сюда какую-нибудь красивую лампу и развесить афиши. Вот будет шикарно». И женщины в полном восторге от своей идеи поставили разогревать пиццу в микроволновку. Чтобы не закрывать парикмахерскую на обеденный перерыв, они ограничивались такой легкой закуской, иногда вместе, иногда поочередно. Их последний помощник оказался ленивым и неумелым, и теперь они ждали нового, Он должен был прийти на будущей неделе, а пока им приходилось справляться вдвоем. «Знаешь, я все никак не отвыкну смотреть на улицу», — сказала Соня, открывая коробочку с фруктовым йогуртом. «Я думаю, что он уехал». Однако Соня уловила в голосе Климанс легкую неуверенность. «Так думаешь или уверена?» «Ну, конечно, не на 100%. И все-таки готова идти на риск?» «А как же иначе? Когда я возвращаюсь домой с девочками, то все время поглядываю в зеркало заднего обзора. И если вижу за собой какую-то машину, меня начинает трясти от страха. Потом, когда мы добираемся до шале, я никогда не останавливаюсь у крыльца, а заруливаю прямо в гараж, жму на пульт и опускаю за собой железную штору, прежде чем выйти из машины. А чтобы не пугать девочек, придумываю какую-нибудь дурацкую игру». «Господи, но как ты можешь жить в этом постоянном страхе?» «Я ни за что не позволю ему взять надо мной верх. Он меня не одолеет, не уничтожит, не разрушит все, что мне удалось создать. Мой брак, моих двойняшек, мою клиентуру в салоне, всю эту прекрасную жизнь, за которую я каждое утро благодарю Бога. Я поклялась себе, что он ничего от меня не добьется. Когда он прижался ко мне на заднем сиденье своей машины, я сначала подумала, это плохо кончится, я не смогу его одолеть. И в памяти сразу всплыли все ужасы моей прошлой жизни. Я вспомнила, как боялась его, когда мы были женаты. Буквально цепенела перед ним, точно кролик, ослепленный фарами автомобиля. Не дай бог испытать это снова. Тогда я заговорила с ним о Люке, о моих дочках, сказала, что он больше ничего для меня не значит, и вдруг почувствовала себя храброй, непобедимой. «А он, небось, надеялся, что все будет наоборот?» — возмущенно предположила Соня. «Конечно. Он ведь приехал с твердой уверенностью, что наша с ним история еще не закончена, что он может продолжить ее с того момента, где я ее прервала. Но он просчитался. Мне удалось взять над ним верх. Я почувствовала, что он колеблется, и почти уверена, что его здесь уже нет, только хорошо бы окончательно убедиться в этом». В этот момент наверху звякнул дверной колокольчик. Соня поспешно проглотила последний кусок и крикнула: «Иду, иду!» Климанс так долго говорила, что не успела поесть, и ей пришлось поставить свою часть пиццы в микроволновку. Оглядев захламленный подвал, она мысленно прикинула, что нужно сделать, чтобы превратить это помещение в классную комнату для своих дочек. Тогда они будут здесь в безопасности всю вторую половину дня, и она сможет беспрепятственно заниматься своими клиентками там наверху. Парикмахерская процветала, работы становилось все больше, и Климанс не могла свалить ее всю на Соню. Это было делом ее жизни. Она с таким трудом наладила его, не оставляла, будучи замужем за Этьеном, работала даже во время беременности и после рождения двойняшек, несмотря на бессонные ночи, которые последовали за этим, невзирая на бремя налогов, на бездарных помощников и мертвые сезоны. Да, она храбро преодолела все трудности, выиграла этот бой. Как выиграла и в последней встрече с Этьеном. Маленькая Климанс, начавшая с нуля, одержала победу. И внезапно она ощутила горячее чувство благодарности к Жану и Антуанетте, которые сумели утешить ее, примирить с жизнью, когда она появилась в их доме, голодная и запуганная, как бесприютный котенок. Это они помогли ей обрести уверенность в себе, надежду на лучшее. Это им она была обязана своим СПП-парикмахера и приобретением скромного парикмахерского салона. Примечание. СПП, с французского CAP, Le Certificat d'Aptitude Professionnelle, свидетельство о профессиональной подготовке. Конец примечания. Климанс давно уже вернула приемным родителям все потраченные на нее деньги, но, несмотря на это, знала, что она по-прежнему у них в неоплатном долгу. И сейчас она с растроганной улыбкой вынула смартфон и послала Антуанетте и Жану длинную смс-ку о том, что они с Люком всегда будут рады видеть их у себя в гостях. Она приглашала их не ради помощи, а предлагала приехать в любое время, когда им захочется. Скорее всего, летом, как они привыкли. Дверной колокольчик наверху снова звякнул, и Климанс поспешила подняться в салон. В конце концов, Хлоя раздраженная настырными требованиями своего клиента, повысила голос. Нет, она не может предложить ему еще что-нибудь в этом роде, по крайней мере, в настоящий момент. Да, он может обойти все агентства региона, если ему угодно. Ничего похожего там все равно не найдется. Выслушав в ответ обидные упреки и окончательно потеряв терпение, она что-то невнятно буркнула на прощание и положила трубку. Но тут же упрекнула себя в недостатке обходительности, обязательного качества в коммерческой сфере. И все-таки, до чего же упертыми и наглыми бывают некоторые люди? Таким плевать на законы рынка, им подавай птичьего молока, и желательно как можно дешевле. Они беспардонно взвинчивают цены на то, что хотят продать, и также беспардонно требуют снизить их на то, что хотят купить. Лоя встала, потянулась, походила вокруг стола. Вот уже несколько дней ее мучило неприятное ощущение, что она угодила в ловушку. Откуда оно появилось? Ну, во-первых, это Дамьен и партнерство, которое он ей навязал. Хлоя не жалела о том, что согласилась. Но все-таки брат слегка надавил на нее, почти принудил к этому. Одно дело оказывать ему помощь от случая к случаю, и совсем другое — связать себя реальными партнерскими отношениями. А она сделала именно это. Ей и в голову не могло прийти, что она когда-нибудь станет агентом по торговле недвижимостью. Это был удел Дамьена, но не ее. Тем не менее, работа ей нравилась, и в ней были свои хорошие стороны. Например, возможность обосноваться в ГАПе, рядом с братом, единственным родным человеком. Он всегда относился к ней благожелательно, и уж, конечно, не станет вести себя враждебно или коварно. Они дополняли друг друга, и их сотрудничество обещало быть вполне плодотворным. Однако Хлое не нравилось то, что она сделала этот выбор не сама, а приняла решение под нажимом Дамьена. И то же самое с Вержилом. Этот человек остановил свой выбор на ней. Во время их первой встречи, когда он переступил порог агентства, Хлоя почти не уделила ему внимания, сосредоточившись в основном на фотографиях шале, которое сразу очаровало ее своей оригинальной прелестью. Почуяв исключительно выгодную продажу, тогда как она всего лишь заменяла в агентстве отсутствующую оценщицу, Хлоя повела себя чересчур любезно, хотя у нее и в мыслях не было понравиться владельцу шале. Служба в армии приучила ее не пускать в ход свое обаяние и не увлекаться красотой представителей противоположного пола. Поэтому она осталась равнодушной к Вержилу, чего нельзя было сказать о нем, судя по тому, как проходили их последующие встречи. Итак, Дамьен ее выбрал. Вержил ее выбрал, и это означало, что сама Хлоя ничего не решает. А ведь она взяла за правило самостоятельно вести корабль своей жизни, никуда не сворачивая, руководствоваться не чужими, а только собственными принципами, не соблазняться обманчиво доступными и часто призрачными дарами судьбы. Так что же это с ней творится? Тем не менее, недавний ужин в обществе Вержила прошел вполне приятно. Он выглядел искренним, легко поддерживал беседу, заразительно смеялся и с неподдельным интересом относился к тому, что она говорила, если только не был искусным притворщиком. А многие ли мужчины умеют слушать? И возможно ли, чтобы он выделялся из общей массы? Может быть, его профессия делала его более чутким к окружающим? Во всяком случае, он был верным другом, и то, что он говорил о Люке, звучало вполне искренне. Тем не менее, Хлоя не захотела рисковать, согласившись на пресловутую последнюю рюмку, и убежала сразу после ужина, чтобы лишить его возможности попытать счастье и сблизиться с ней. Никакого пошлого флирта, никаких запрограммированных свиданий. Ей нужно было поразмыслить и выяснить, почему хирург его возраста, привлекательный, с магнетическим взглядом ярко-голубых глаз, до сих пор холост. Во время своего посещения больницы она сразу заметила, что весь женский персонал буквально тает перед ним. Трудно поверить, что он ни разу не заигрывал с какой-нибудь из этих дам, невзирая на связь с Филиппиной. Хлоя хорошо запомнила ее слова. «Не надейтесь на его любовь, он понятия не имеет, что это такое». Даже если они были сказаны в гневе, в них могла быть доля правды. А если это так, то зачем ей бросаться, очертя голову, в такую авантюру? Нельзя сказать, чтобы Виржил не нравился Хлое, но он не вызывал у нее той мгновенной пылкой влюбленности, которую она чувствовала в нем, но которой не понимала. Она была вовсе не так красива, чтобы сражать наповал всех мужчин. И когда по утрам смотрелась в зеркало, то находила себя миленькой, не более того, зная, что на улице никто не обернется и не посмотрит ей вслед. «Ладно, поживем — увидим», — шепнула Хлоя самой себе. Она всегда была осторожна и надеялась, что это сослужит ей добрую службу. Спешить некуда. Времени у нее достаточно. Вернувшись в агентство, Хлоя села за компьютер и начала составлять отчет, посвященный противному утреннему клиенту.